Глава 43. Род Скатчердов прерывается. Читателям, и особенно читательницам, не следует думать, что мисс Торн написала свое послание без помарок, изменений и необходимости чистового варианта. Конечно, письма одной молодой леди к другой рождаются именно таким способом, но даже этим корреспонденткам порой не повредило бы проявить больше терпения и усердия. А первое письмо Мэри к возлюбленному, вообще первое любовное письмо в жизни, если можно так сказать, потребовало немалых усилий. Она несколько раз переписывала строки, а вернувшись с почты, придирчиво перечитывала черновики. «Получилось очень холодно», — решила Мэри. «Фрэнк подумает, что у меня нет сердца, что я никогда его не любила». Бедняжка едва сдержалась, не побежала к жене булочника, чтобы забрать послание и переписать заново, но сумела себя убедить. Нет, так все-таки лучше. Если удастся тронуть душу, то он сжалится и никогда меня не бросит. Правильно, что получилось холодно. Было бы плохо, если бы постаралась вызвать сочувствие. Я, которой нечего дать взамен. Мисс Торн не пошла на почту, осталась дома, а письмо отправилось по назначению в первозданном виде. Теперь проследим путь послания и поясним, как вышло, что Мэри целую неделю ждала ответа. Неделю, превратившуюся в тяжкое, если не мучительное испытание. Оставив письмо на почте, она, разумеется, решила, что жена булочника просто отправит его в большой дом, а Фрэнк получит, если не в тот же вечер, то наверняка следующим утром. Но ничего подобного не произошло. Послание явилось на почту в пятницу днем, и жене булочника полагалось отправить его в почтовый город Силвербридж, где предстояло исполнить все предписанные королевским правительством формальности. Но, к сожалению, почтальон ушел по адресам незадолго до прихода мисс Торн, так что отправка состоялась только в субботу. Воскресенье всегда служило для Меркурия из Грэшемсбери «Диес нон». Следовательно, адресованное Фрэнку письмо добралось до большого дома лишь в понедельник утром. Примечание. «Диес нон». Неприсутственный день. Латинский. Как видим, два долгих дня Мэри напрасно страдала в ожидании ответа. Случилось так, что в понедельник Фрэнк отправился в Лондон вместе с будущим зятем мистером Ориэлом, причем ранним поездом. Чтобы не опоздать, джентльмены выехали из Грэшемсбери в Барчестер в то самое время, когда почтальон держал путь в поместье из Сильвербриджа. «Хотелось бы дождаться писем», — заметил мистер Ориэл во время обсуждения поездки. «Напрасная трата времени», — возразил Фрэнк. «Разве сюда приходят важные письма?» Вот так судьба обрекла Мэри на неделю пустых ожиданий, сомнений и печали. Когда в понедельник утром пакет с почтой прибыл в большой дом, Сквайр, как всегда, собственноручно вскрыл его за завтраком и объявил: «Здесь письмо Фрэнку, отправленное из деревни». Передав через стол письмо Беатрис, добавил: «Перешли ему». «Это от Мэри», — громко возвестила та, прочитав адрес, но, взглянув сначала на отца, а потом на мать, тут же поняла свою ошибку. Нахмурившись, Сквайр несколько минут молча перебирал письма и газеты, наконец переспросил задумчиво. «Значит, от Мэри Торн, говоришь?» «Да, надо обязательно переслать». «Но Фрэнк велел, чтобы мы сохранили письма, которые придут в его отсутствие», — возразила Софи. «Специально мне сказал. Кажется, он не любит, когда пересылают». «Но это письмо необходимо немедленно переслать», — настойчиво повторил Сквайр. «Мистер Ориэл распорядился отправлять все его письма в отель «Лонгс» на Бонд-стрит, так что можно переслать туда», — предложила Беатрис. Жених оставил ей адрес. «Да, лучше отправь», — распорядился Сквайр, и больше за столом ничего сказано не было. Леди Арабелла, несмотря на молчание, не стала спрашивать о письме при муже. Тот, скорее всего, немедленно бы его забрал, но, оставшись с Беатрис наедине, тут же потребовала отдать конверт. «Как раз собиралась написать Фрэнку. Вложу и эту записку». Беатрис не оставалось ничего иного, кроме как с тяжелым сердцем протянуть матушке послание подруги. Весь день письмо привлекало любопытные взоры леди Арабеллы. Она то и дело его переворачивала и даже рассматривала на просвет, мечтая узнать содержание. Но сломать печать все-таки не осмелилась. В итоге письмо пролежало на столе весь понедельник и весь вторник, потому что ее светлость не находила сил с ним расстаться, и только в среду было отправлено с припиской, сделанной рукой заботливой матушки. «Дорожайший, дорожайший Фрэнк, пересылая письмо Мэри Торн, пришедшее по почте. Понятия не имею о содержании, но прежде чем станешь писать ответ, умоляю подумать о том, что я тебе говорила. Ради меня, ради отца, ради самого себя прошу подумать». И все. Но и нескольких фраз хватило, чтобы не обмануть Беатрис. Леди Арабелла действительно отправила письмо мисс Торн в своем конверте. Отложим до следующей главы рассказ о том, что произошло между Фрэнком и матушкой, а сейчас вернемся в дом доктора Торна. Мэри не сказала дядюшке, что написала возлюбленному, и теперь ожидала ответа, но, храня молчание, ужасно переживала. «Что-нибудь случилось, Мэри?» — спросил дядюшка в воскресенье днем. «Ничего», — ответила племянница и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Нет, что-то все-таки есть. Что произошло, милая?» «Ничего. Во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать». «Как? Чувствовать себя несчастной и не поделиться со мной? С чего бы это?» «Порой возникает странное предчувствие, непонятно от чего. К тому же тебе известно...» «Мне известно? Что мне известно? Может, что-нибудь такое, из-за чего моя дорогая девочка станет счастливее?» Доктор крепко обнял племянницу, и некоторое время они молча сидели рядом на диване. Мэри плакала открыто, не пытаясь спрятать слезы. «Поделись же, Мэри. Это не просто предчувствие. В чем же дело?» «О, дядюшка!» «Ну же, не стесняйся, дорогая. Откройся». «Ах, дядюшка, почему ты не поговорил со мной? Почему не научил, что делать и как себя вести? Почему не дал совета? Почему промолчал?» «О чем именно?» «Ты же знаешь, дядя, о нем, о Фрэнке». «Действительно, почему? Что тут ответишь?» «Да, правда, он никогда не читал ей нотаций, никогда не давал советов, даже никогда не беседовал о возлюбленном. Но правда и то, что сейчас он не был готов к серьезному разговору, даже в ответ на столь горячую просьбу. Доктор надеялся, даже мечтал, что Мэри еще найдет свое счастье. Но выразить или объяснить надежду доктор не мог, как не мог признаться себе в желании, основанном на смерти того, чью слабо тлеющую жизнь был обязан поддерживать. «Дитя мое», — проговорил доктор Торн, — «ты должна сама принять решение. Если бы твое поведение меня смущало, я бы вмешался, но никаких претензий к тебе нет». «Поведение? Разве важно лишь поведение? Можно держаться великолепно, но в то же время испытывать муки разбитого сердца». Такого признания доктор не вынес. Суровая сдержанность и твердость мгновенно его покинули. Он заговорил совсем иным тоном. «Мэри, я готов сделать для тебя все, что угодно. Если желаешь, немедленно отсюда уедем». «О, нет», — жалобно возразила девушка. «Твои слова о разбитом сердце фактически разбили мое. Обними меня, милая, не обижай холодностью. Если хочешь знать, что я думаю, готов сказать. Считал и продолжаю считать, что если вы с Фрэнком любите друг друга и готовы набраться терпения, то все произойдет так, как и должно. Ваша свадьба состоится». «Ты так считаешь?» — с надеждой спросила Мэри, бессознательно сжимая сильную ладонь в знак благодарности за утешение. «Это лишь мое мнение. Ничего утверждать не берусь. Большего сказать не вправе, да и это говорю лишь потому, что не в силах смотреть на твои страдания». С этими словами доктор Торн ушел, и тема больше не обсуждалась. «Если вы с Фрэнком готовы набраться терпения...» «Да она готова терпеть сколько угодно. Если бы можно было жить с сознанием, что она дорога его сердцу, чувствовать, что он видит в ней равную себе, достойную личность, можно было бы терпеть вечно. Что же еще желать, если не этого? Набраться терпения. Вот уж поистине. Но на какие такие особые обстоятельства, при которых свадьба состоится, намекал дядюшка? Мэри знала, что он никогда не ошибается. Что это может быть? Для чего им надо набраться терпения? Может, дела мистера Грэшема на самом деле не настолько плохи, как о них думают? Если так, то ничего не изменится. Она все равно ничего не может дать взамен, хотя готова отдать целый мир за одно лишь слово любви. Ах, до чего же бедно сердце, рассуждающее о таких дарах. И все-таки мнение дяди, что они смогут пожениться, не давало покоя. И зачем только она отправила это письмо? Зачем выбрала холодный, отстраненный тон? Как только прочтет ледяные строчки, Фрэнк наверняка согласится с предложением расторгнуть помолвку. Но почему же он до сих пор не отвечает? В воскресенье днем в Грэшемсбери примчался всадник с посланием от леди Скатчерт доктору Торну, в котором несчастная мать просила его немедленно прибыть в Боксл-Хилл. «Боюсь, с бедным Луи все кончено. Состояние его ужасно. Приезжайте ко мне. Других друзей у меня нет, а я совсем обессилела. Господин из города является каждый день. Он очень любезен, но пользы от него никакой. Ему не хватает твердости отнять у сына бутылку, хоть это и было необходимо. Дела настолько плохи, что я даже сомневаюсь, застанете ли Луи на этом свете». Доктор Торн выехал немедленно. Несмотря на возможную встречу с Филгрейвом, задерживаться он не имел права, ибо собирался явиться не как врач к умирающему пациенту, а как попечитель завещания сэра Роджера. Больше того, по словам леди Скатчерт, он был ее единственным другом, а потому не мог оставить в такой момент без поддержки, будь там хоть целая армия Филгрейвов. Доктор Торн предупредил Мэри, что сегодня не вернется, собрал небольшую сидельную сумку и выехал в Боксл-Хилл. Он как раз подъехал к крыльцу, когда доктор Филгрейв садился в почтовый экипаж. После памятной встречи в холле этого самого дома коллегам ни разу не представилась возможность обменяться несколькими фразами, но сейчас ни тому, ни другому не хотелось возобновлять битву. «Что нового у вашего пациента, доктор Филгрейв?» — осведомился доктор Торн, слегка приподняв шляпу, прежде чем спешиться со взмыленного коня. Доктор Филгрейв не смог удержаться от выражения высокомерного презрения. Слегка вскинул голову, зернул шеей и сжал губы. Но потом человек в нем все-таки возобладал над врачом, и он произнес: «Сэра Луи больше нет в живых». «На все воля Божия», — вздохнул доктор Торн. «Смерть принесла облегчение, ибо последние дни выдались поистине устрашающими. Ваш приезд, доктор Торн, принесет утешение леди Скатчерт». Проговорив эти слова и решив, что даже нынешние обстоятельства недостойны дальнейшего снисхождения, доктор Филгрейв скрылся в экипаже. «Значит, уход дался тяжело. Ах, бедняга. Доктор Филгрейв, прежде чем уедете, позвольте заметить. Не сомневаюсь, что когда пациент попал в ваши руки, никакое медицинское искусство на свете уже не могло его спасти». Доктор Филгрейв поклонился из экипажа, и после необычного обмена любезностями коллеги расстались, чтобы больше не встретиться. Во всяком случае, на страницах нашего романа. О докторе Филгрейве следует сказать, что он возрастал в почестях по мере возрастания в годах и считался одним из признанных медицинских светил города Барчестера. Леди Скатчерт коротала время печали на первом этаже в своей каморке. С ней не было даже Ханны. Экономка хлопотала наверху. Доктор вошел без объявления и увидел хозяйку, сидящей на стуле, спиной к гладильному прессу, с крепко сжатыми на коленях руками. Она неподвижно смотрела в пространство, даже не заметив его появления, так что доктору пришлось слегка коснуться ее плеча, чтобы дать о себе знать. Леди Скатчерт подняла лицо, до такой степени измученное и полное страдания, что сердце друга наполнилось болью. «Все кончено, дорогая», — произнес доктор Торн. «Так лучше, гораздо лучше». Казалось, поначалу она не поняла смысла слов. Но потом медленно, печально покачала головой. За то недолгое время, что доктор ее не видел, несчастная женщина постарела лет на 20. Он придвинул стул, сел рядом, взял ее за руку и повторил негромко. «Так лучше, леди Скатчерт, лучше. Судьба бедного парня уже была предрешена. Хорошо, что мучения наконец закончились». «Оба ушли», — едва слышно пробормотала страдалица. «Оба. Ах, доктор, я осталась одна. Совсем одна». Он попытался что-то сказать в утешение, но разве можно утешить мать, потерявшую сына? Разве можно успокоить сердце, утратившее все, что дорого? Сэр Роджер не был нежным мужем, но все же оставался любимым. Сэр Луи тоже не был нежным сыном, однако оставался единственным ребенком. И вот обоих нет в живых. Стоит ли удивляться, что мир опустел? Но доктор все говорил и говорил добрые слова и держал за руку несчастную женщину. Он знал, что не в силах сказать убедительнее, но и сам звук его голоса приносил облегчение. Леди Скатчерт молча смотрела в пространство, лишь время от времени покачивая головой, словно горе придавило ее всей тяжестью. Спустя некоторое время взгляд ее упал на что-то, стоявшее на столе, и леди Скатчерт порывисто поднялась. Движение оказалось настолько неожиданным, что рука доктора провалилась в пустоту, прежде чем импульс достиг сознания. Стол был заставлен и завален всевозможными мелкими предметами, которые постепенно наполнили и весь дом, где поселилась тяжелая болезнь. Здесь стояли пузырьки, валялись аптекарские коробочки, беспорядочно теснились разрозненные чашки, миски и ложки, оставшиеся от тщетных попыток хоть как-то накормить больного. На тарелке засыхал кусок хлеба, рядом стояло оставленное доктором странное стеклянное приспособление и лежали куски фланели, которыми страдальцу растирали руки и ноги. В центре стола возвышалась совершенно чуждая окружению черная бутылка. «Вот!» — воскликнула леди Скатчерт, вскочив и схватив бутылку жестом, который показался бы смешным, если бы не выглядел столь трагичным. «Вот что лишило меня всего самого дорогого — мужа и ребенка, отца и сына. Вот что поглотило обоих, убило. О, доктор, вот в чем причина невыносимого горя. Всегда ненавидела эту отраву, но сейчас...» Бутылка выпала из безвольно разжавшейся руки, но вдова и осиротевшая мать этого даже не заметила. «А все из-за этого гадкого титула, баронеты. Если бы друзья оставили Луи в покое, он и сейчас был бы со мной. Да и отец тоже. Зачем только они это делали? Зачем? Ах, доктор, люди нашего круга не должны даже приближаться к тем, кто выше по рангу. Смотрите, что из этого вышло». Доктор Торн не мог долго сидеть с леди Скатчерт, так как предстояло принять управление домом и распорядиться насчет похорон. Прежде всего, следовало исполнить печальный долг и осмотреть тело усопшего баронета. Избавлю читателей от описания этой процедуры. Выяснилось, что из-за разрушительного действия алкоголя погребение требует срочности. Завершив все необходимые профессиональные процедуры, доктор Торн отправил домой коня, приказал доставить нужную одежду, добавил, что намерен отсутствовать несколько дней, и вернулся к леди Скатчерт. Конечно, он не мог не размышлять об огромном богатстве, на некоторое время всецело оказавшемся в его распоряжении. Именно поэтому решил срочно отправиться в Лондон и обратиться за консультацией к лучшему юристу или, при необходимости, к дюжине лучших юристов, относительно состоятельности притязаний Мэри на наследство. Сделать это следовало, не поставив в известность ни саму племянницу, ни кого бы то ни было из членов семейства Грэшем, но сделать немедленно, чтобы томительное напряжение как можно скорее рассеялось. Конечно, нельзя было покинуть леди Скатчерт до похорон, но сразу по окончании печальной церемонии следовало выехать в Лондон. Решив никому не говорить о перспективах Мэри до надежного юридического подтверждения наследственного права, доктор Торн все-таки сделал одно исключение. Объяснил леди Скатчерт, кто унаследует состояние покойных мужа и сына. Решение подкрепилось уверенностью, что новость будет принята с одобрением. Доктор уже дважды пытался завести необходимый разговор, но бедная женщина не желала ни о чем слышать. Любое упоминание о наследстве вызывало раздражение, и лишь когда она упомянула, что вынуждена подыскать новое жилище, доктору Торну удалось затронуть нелегкую тему. Случилось это вечером накануне похорон и его последующего отъезда в Лондон. «Возможно, удастся устроить так, чтобы вы продолжали жить здесь», — заметил доктор. «Даже слышать об этом не хочу», — категорично заявила леди Скатчерт. «Не желаю никаких договоров, никаких одолжений. Ах, если бы деньги смогли все устроить, то мне бы ничего не потребовалось». «О каких одолжениях вы говорите, леди Скатчерт? Кто, по-вашему, станет следующим владельцем Боксел-Хилла?» «Честное слово, доктор Торн, мне абсолютно безразлично. Если это не вы, то владелец не станет мне другом и не вызовет желания завязать близкое знакомство. В моем возрасте трудно заводить новых друзей». «Поверьте, ко мне поместье определенно не перейдет. Хотела бы этого всей душой, но даже тогда не осталось бы здесь жить. И без того вытерпела слишком много неприятностей». «Как пожелаете, леди Скатчерт. Но вас удивит, что дом достанется, во всяком случае, так я считаю, близкому вам человеку, которому вы были очень добры». «Кто же это, доктор? Уж не один ли из американцев? Вот уж точно не принесла им ни капли добра, хотя когда-то по-настоящему любила бедную Мэри Скатчерт. Но ведь это было давным-давно, а сейчас, наверное, ее уже нет в живых. Для племянников мужа мне ничего не жаль, поскольку своих детей у меня больше нет, пусть они получат деньги. Богатство не принесло мне счастья. Надеюсь, им повезет больше». «Насколько могу судить, наследство перейдет к старшему ребенку Мэри Скатчерт. Этого ребенка вы прекрасно знаете под именем Мэри Торн». «Доктор!» — воскликнула леди Скатчерт и обеими руками ухватилась за стул, как будто испугалась, что мощная волна потрясения захлестнет ее, не позволив усидеть на месте. «Да, это действительно Мэри Торн. Моя Мэри, та самая девочка, которой вы проявили бесконечную доброту и которая искренне вас любит. Полагаю, именно она станет наследницей всего состояния сэра Роджера». Так он распорядился на смертном одре на тот случай, если жизнь сына, бедного Луи Филиппа, оборвется рано. Если обстоятельства сложатся именно так, разве вы устыдитесь остаться в доме, который по завещанию мужа перейдет к Мэри Торн? Не так давно она с радостью приняла ваше гостеприимство». Однако леди Скатчерт слишком живо заинтересовалась общим характером новостей, чтобы подумать о будущем жилище. «Удивительно! Мэри Торн — наследница Боксел-Хилла! Мэри Торн — живой ребенок того несчастного создания, которое едва не умирало, когда все они тяжело переживали случившуюся трагедию! Да, известие принесло настоящее утешение. На свете осталось всего три человека, которых она любила. Молочный сын Фрэнк Грэшем, Мэри Торн и доктор Торн. Если наследство достанется Мэри, то, разумеется, вскоре перейдет к Фрэнку, так как дети любят друг друга и наверняка поженятся. Да и доктор получит достойную долю. Если бы распоряжалась она, леди Скатчерт, то сразу отдала бы все Фрэнку. Ну а так мальчик получит то, чего достоин. Да, леди Скатчерт обрела утешение. Они с доктором полночи просидели, обсуждая, рассуждая и объясняя друг другу каждую мелочь. Только бы совет юристов не выступил против завещания. Вот в чем теперь заключался основной вопрос. Перед уходом доктор попросил леди Скатчерт хранить секрет и никому ни слова не говорить о перспективах Мэри до тех пор, пока ее права не будут официально признаны законными. «Ничего не получить совсем не страшно», — пояснил доктор Торн. «Но было бы очень печально услышать о наследстве и тут же его потерять». Следующим утром Тело сэра Луи было достойно захоронено в семейном склепе приходской церкви. Сын упокоился там же, где год назад обрел вечное пристанище отец. Так титул баронетов Скатчердов исчез с лица земли. Почтенный род продлился недолго. Сразу после похорон доктор Торн поспешил в Лондон, где мы его и оставим.